Он от корки до корки пролистал поваренную книгу миссис Бёрд, составил роскошное меню и аккуратно написал его красным карандашом на отдельном листке. В одну кастрюлю он положил мясо, в другую – картофель, в третью – горошек, в четвертую – брюссельскую капусту. Еще штуки три понадобилось по ходу дела. Так что для большого капустного кочана остался только электрический чайник. Увы, Паддингтон так спешил с кофе, что напрочь забыл вытащить кочан обратно. Потом начались неприятности с клёцками. Примечание переводчика. Представьте себе пельмени без мяса, и вы поймете, что такое английские клёцки. Они подаются к тушёной говядине вместе со множеством разных овощей. Англичане любят, чтобы каждый овощ был сварен отдельно и лежал на тарелке отдельной горкой. Так что неудивительно, что бедняге Паддингтону не хватило кастрюль. Конец примечания. Хотя Паддингтон очень любил тушеное мясо с клёцками, он уже стал подумывать, что лучше было бы приготовить что-нибудь другое. Все шло наперекосяк, и главное, он никак не мог понять, почему. Он внимательно прочитал рецепт в книге и делал все в точности так, как написано. Взял 2/3 муки и 1/3 жира, долил молока и только после этого стал замешивать тесто. Но вместо аккуратных шариков, нарисованных на картинке, у него получилась какая-то тягучая жижа. Он добавил еще муки и жира. Но тогда вышел вязкий ком, который так и лип ко всему на свете. Пришлось снова добавлять молока, потом опять муки и жира. И скоро на столе выросла огромная белая гора. Короче говоря, день выдался неудачный. С такими мыслями Паддингтон вытер лапы о передник и, не найдя ни одной достаточно вместительной миски, сложил тесто в свою шляпу. Тесто оказалось ужасно тяжелым, так что он едва сумел дотащить его до газовой плиты. Опускать клёцки в кастрюлю с мясом было очень трудно, потому что они прилипали то к одной, то к другой лапе. Паддингтон никогда бы с ними не сладил, не догадайся он сесть на край раковины и пустить в ход ручку от швабры. Поваренная книга миссис Бёрд Паддингтону совсем не понравилась. Все рецепты в ней оказались неправильными. Мало того, что клёцки никак не хотели вылепляться, так еще на картинке они были совсем крошечными. Паддингтон к таким не привык. Миссис Бёрд всегда делала клёцки, что надо. Больше двух даже ему было не съесть. Отлепив от лап остатки теста, Паддингтон плотно закрыл кастрюлю крышкой и слез с раковины. Вся мордочка у него была мокрая от пара. Он устало сел на пол, отдуваясь и вытирая лоб старым кухонным полотенцем. Немного отдышавшись, он принялся выскребать тесто из шляпы и вылизывать ложку. Но вдруг почувствовал, что за спиной что-то шевелится. Паддингтон скосил глаза и увидел, как по полу ползет какая-то непонятная тень. Он затаил дыхание и прислушался. Было тихо, но в этой тишине сзади с едва уловимым шорохом надвигалось оно. Шлёп, шлёп, шлёп. Слышалось все ближе, и у бедного медвежонка вся шерсть встала дыбом. Он набрался храбрости, чтобы оглянуться, но тут с плиты раздалось громкое «бряк». Паддингтон не стал выяснять, в чем дело, нахлобучил шляпу до самого носа и пулей вылетел вон. Как раз в ту минуту, когда он добежал до прихожей, в дверь громко постучали. Паддингтон услышал через замочную скважину знакомый голос мистера Крубера и почувствовал, что у него гора с плеч свалилась. «Я получил вашу записку, мистер Браун, что вы не придете на послезавтрак. Вот и решил заглянуть к вам на всякий случай. Может быть, я могу вам помочь?» Тут Паддингтон открыл дверь. Мистер Крубер увидел его и лишился дара речи. «Мистер Браун, да вы сегодня точь-в-точь белый медведь!» — воскликнул он наконец. «Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного», — успокоил его Паддингтон, возбужденно размахивая лапами. «Это просто мука, миссис Бёрд. Я, к сожалению, не могу снять шляпу, потому что она прилипла к голове. Но все равно я вам ужасно рад, потому что у нас в кухне завелось какое-то чудо-юдо». «Чудо-юдо!» — повторил мистер Крубер. «Какое чудо-юдо!» «Не знаю», — сознался Паддингтон, пытаясь обеими лапами стянуть с головы шляпу. «Просто чудо-юдо! С тенью и очень страшным голосом!» Мистер Крубер нервно озирался в поисках какого-нибудь оружия. «Сейчас разберемся», — сказал он храбро, снимая со стены сковородку. Паддингтон повел его на кухню, но возле самых дверей остановился. «Прошу вас, мистер Крубер», — вежливо пригласил он. «Спасибо, мистер Браун», — не совсем уверенно отозвался мистер Крубер. Держа сковородку наперевес, он рывком распахнул дверь. «Эй, ты, выходи!» — крикнул он. «Ну, где же оно?» «По-моему, это не оно, мистер Крубер», — сказал Паддингтон, выглядывая у него из-за спины. «По-моему, это она». «Ну и ну!» — ахнул мистер Крубер. «Чем вы здесь занимались?» Мука тонким ровным слоем покрывала пол, лежала на стульях, в раковине, на столе, словом, повсюду. Но это было еще полбеды. Сильнее всего мистера Крубера поразил огромный белый ком, свисавший с плиты. Он осторожно приблизился к непонятному предмету и потыкал его ручкой от сковородки. Раздался громкий шмяк, и белый ком обвалился на пол. Мистер Крубер едва успел отскочить. «Ну и ну!» — воскликнул он еще раз. «Похоже, мистер Браун, это всего-навсего клёцка, только уже очень большая. Я таких еще не видел». Она вылезла из кастрюли и сбросила на пол крышку. «Естественно, вы напугались». Мистер Крубер вытер пот со лба и распахнул окно. В кухне было очень жарко. «Как же это она получилась такой огромной?» — поинтересовался он. «Сам не знаю, мистер Крубер», — честно признался Паддингтон. «Поначалу она была гораздо меньше,